Глава 29. Тайлер вновь стоит передо мной. Он, как всегда, красив, красотой ангела блондина. А я — окровавленный образец биологической ткани, подсыхающий на голом матрасе в моей комнате на Бумажной улице. Из моей комнаты исчезли все вещи. Зеркало, на котором висела фотография моей ноги, сделанная тогда, когда у меня 10 минут был рак. Хуже, чем рак. Зеркало исчезло. Дверь шифоньера открыта. 6 пар белых рубашек, черные брюки, нижнее белье, носки, туфли. Все исчезло. Тайлер командует. «Вставай!» Подкажущийся человеку нерушимой поверхностью вещей зачастую вызревают кошмары. Все потихоньку рассыпается. Обезьянки-астронавты куда-то подевались. Все перевезено в другое место. Человеческий жир, спальные койки, деньги. Деньги в первую очередь. Тайлер говорит. «Меньше всего мы нуждаемся в твоем мученичестве, в твоей мученической смерти. Ты не имеешь права на печальную и трагическую смерть. Твоя смерть должна быть радостной, возвышающей смертью». «Тайлер, мне так больно. Убей меня прямо сейчас». «Вставай!» «Лучше убей меня. Убей меня. Убей меня. Убей меня». «Ты должен умереть величественной смертью. Только представь себе, ты стоишь на вершине высочайшего здания в мире, которое захвачено участниками проекта «Разгром». Дым валит из окон, мебель падает на головы глазеющей толпы. Операция смерти. Величественное зрелище. Вот что нам требуется». «Нет. Слишком долго ты использовал меня». «Если ты не согласишься, мы займемся Марлой». «Веди меня». «Тогда вылезай, сука, из этой долбанной норы и садись к нам в машину». Вот как мы с Тайлером оказались на крыше небоскреба Паркер Моррис. И вот почему ствол пистолета Тайлера находится у меня во рту. Нам осталось жить последние 10 минут. Как и небоскребу Паркер Моррис. Я знаю это, потому что это знает Тайлер. Ствол пистолета утыкается мне в самые гланды, а Тайлер говорит. «Мы умрем не на самом деле». Я отодвигаю ствол языком так, чтобы он упирался в щеку, и говорю. «Тайлер, что ты городишь? Мы же не вампиры». Нам осталось жить последние 8 минут. Пистолет только на тот случай, если полицейские вертолеты прилетят быстрее. С точки зрения Бога, на крыше находится один человек, засунувший ствол пистолета к себе в рот. Но я-то знаю, что пистолет в руке у Тайлера. «Возьмите одну часть 98% дымящей азотной кислоты и смешайте с тремя частями концентрированной серной кислоты. Вы получите нитроглицерин». Осталось 7 минут. «Смешайте глицерин с опилками, и вы получите отличный пластид. Некоторые предпочитают смешивать нитроглицерин с ватой и английской солью. Это тоже дает неплохой результат. А некоторые мешают нитру с парафином, но при этом получается ненадежная взрывчатка». 4 минуты. Мы стоим на краю крыши, я и Тайлер, и ствол пистолета у меня во рту. Хотелось бы знать, насколько он чистый. 3 минуты. И вдруг я слышу чей-то крик. Я вижу Марлу, которая с криком «Постой!» бежит ко мне по крыше. Марла видит только меня, но она не видит Тайлера, потому что Тайлер — это моя галлюцинация, а не ее. Пшик! Тайлер испарился, как иллюзионист, и на крыше остался только я, засунувший ствол пистолета себе в рот. «Мы следили за тобой, я и весь народ из группы поддержки. Не надо делать этого! Убери пистолет!» У нее за спиной все, кто ходит в группу для больных раком кишечника и паразиты мозга, и те, кто с меланомой, и туберкулезники. Они хромают, ковыляют, едут в инвалидных колясках следом за ней. «Постой!» Холодный ветер приносит мне их голоса. Они кричат. «Остановись! Мы поможем тебе! Позволь нам помочь тебе!» В небе уже слышен стрекот полицейских вертолетов. «Прочь! Уходите отсюда! Здание вот-вот взорвется!» «Я не себя хочу убить! Я хочу убить Тайлера!» «Я железная решимость, Джо. Я помню все». «Не могу назвать это любовью», — кричит Марла. «Но ты мне тоже нравишься». Оставалась одна минута. Марле нравится Тайлер. «Нет, мне нравишься ты. Я знаю, в чем различие между тобой и мной». Ноль минут. Но взрыва нет. Уткнув ствол ружья в свою здоровую щеку, я говорю: «Тайлер, так ты все-таки смешал нитру с парафином, верно?» Но при этом же получается ненадежная взрывчатка. Мне ничего не остается. Полицейские вертолеты все ближе и ближе. Я нажимаю на спусковой крючок.